На Кэт были брюки цвета хаки из какой-то ткани, похожей на стрейч, и оранжевый топ со симметричной застежкой молнией. Ума не приложу, как ей удается хорошо выглядеть в оранжевом. В одежде такого цвета я похожа на регулировщика. Кроме того, на Кэт были туфли леопардовой раскраски на высоких каблуках. Ни для кого не секрет, что Кэт обожает туфли, как из секс-шопа. Особенно ей нравятся туфли с глубоким декольте, как она выражается, то есть такие, в которых видно начало большого пальца. Эти леопардовые были как раз с таким декольте. Я упала в кресло, покрытое ковриком, и огляделась. Стены кабинета были выкрашены в темно-зеленый цвет. В сочетании с темными ставнями на окнах и деревянным вентилятором под потолком получилась комната, словно сошедшая со страниц романа Сомерсета Моэма. С тех пор, как я вошла, Кэт не произнесла в трубку ни единого слова. Не знаю, кто вещал ей в ухо, но по выражению ее лица было ясно, что собеседник ее раздражает все больше и больше. В конце концов, она отказывается надевать кожаное? — спросила Кэт. — Тогда надо одеть ее во что-то миленькое от Дольче и Габбана или Версаче. — Ладно, давай назначим дату. Кэт снова стала слушать, одновременно знаками показывая мне, чтобы я взяла с письменного стола газеты. Я начала было отвечать ей одними губами, что уже их видела, но вдруг Кэт полностью переключила внимание на телефонного собеседника. «Что?» — заорала она. «Она считает, что с шелковичными червями обращаются негуманно?» Пауза. «Черт! Надеюсь, ты шутишь?» «Ладно, забудь. Я больше не собираюсь ходить на задних лапках перед этой сумасшедшей. Последние два фильма, в которых она снималась, провалились. Она не понимает, что ей просто повезло, что мы пригласили ее представлять коллекцию Шерил Тикс Кмарт. Значит, нам придется найти другую модель». Я догадалась, что Кэт разговаривает с Рэйчел Каплан, редактором «Глянца» по работе с моделями. По-видимому, Рэйчел пытается уговорить Кэт оставить в силе контракт на съемку с какой-то капризной моделью, сторонницей защитников прав животных. «Не получится», — сказала Кэт. «Она ведет себя как ненормальная, и я заранее знаю, чем все это кончится. Мы согласимся, начнем съемки, а потом она откажется надевать одежду из хлопка, потому что, видите ли, это ущемляет права хлопкового долгоносика или еще что-нибудь в этом роде. Я не хочу рисковать». «Кто еще в октябре занят на съемках?» Пауза. «Не пойдет. Когда она на обложке, журнал плохо раскупается». Снова пауза. На этот раз еще длиннее. «Работать она умеет, но у нее кошмарный агент по рекламе. С ним каши не сваришь. Прежде чем связаться с ними, попроси Питера найти несколько ее фотографий, сделанных папарацци. Надо посмотреть на ее снимки без ретуши. Ну все». Кэт повесила трубку. «Я уж думала, ты никогда до меня не доедешь. Выпьешь чего-нибудь? Может, хочешь перекусить? Не откажусь. Но позже. Сначала нам надо поговорить». «Ты узнала что-нибудь о Хайди?» «Не очень много». «Джоди, я, правда, еще не отловила, но зато поговорила с Дженнис. Она сказала, что Хайди пила мало, не принимала наркотиков. В этом она абсолютно уверена. Кстати, как ты вообще нашла Хайди? Через агентство?» «Нет, я узнала о ней от знакомых. Она работала у Вестчестере, но ей стало скучно в провинции, и она захотела переехать в Нью-Йорк». «Ты говорила, что Хайди перестала встречаться с Джоди. Не знаешь, у нее появился кто-нибудь другой?» Кэт чуть помедлила с ответом. «Насколько я знаю, нет. Хайди всегда проводила уикенды здесь, даже если вы выезжали в Личфилд?» «Обычно да. Хотя весной она несколько раз ездила с нами. Мы не требовали, чтобы она работала еще и по выходным, поэтому она занималась своими делами. Например, уезжала куда-нибудь на весь день на велосипеде. А почему ты спрашиваешь?» «Да просто пытаюсь понять, что происходило в ее жизни». Дженнис сказала, что в последнее время Хайди реже стала ходить с ней куда-нибудь по вечерам и стала еще более скрытной. «Вот и я хочу, чтобы ты разузнала об этом побольше. Я же сказала тебе, что мне не нужны неприятные сюрпризы. А ты видела, как пост повернул это дело? Они написали, что Хайди умерла в подвале моего дома. В их изложении это напоминает аннотацию к фильму ужасов. Кэт, я бы рада тебе помочь, но если Дженнис ничего не знает, да и Джоди вряд ли знает больше, мне не за что будет зацепиться. Может, ты взглянешь на ее вещи? Вдруг они натолкнут тебя на какую-нибудь ценную мысль. Наверное, мне нужно было самой этим заняться, но я не могу. А разве полицейские уже закончили свою работу? Они провели там целый день и все закончили. Я вчера вечером к ним заглядывала, и они сказали, что комнатой можно пользоваться. Только не представляю, кто теперь в ней будет жить. Что ж, я, конечно, туда зайду и осмотрюсь, но мне кажется, если там и было что-то важное, полицейские это забрали. Они сказали, что забирают ее сумочку и записную книжку, но там могут оказаться и другие вещи, на которые полиция не обратила внимания. Вдруг тебе они покажутся интересными? Хорошо, я посмотрю. Только сначала мне нужно кое-что у тебя уточнить. Валяй, спрашивай. Когда ты так беспокоилась о Хайди, были ли у тебя какие-то конкретные причины, которыми ты не хотела со мной делиться? Что ты имеешь в виду? Спросила Кэт. Я не очень понимаю. Вспомни, как ты волновалась. Казалось бы, из-за пустяка, из-за того, что нянька не открывает дверь. Как выяснилось, твои страхи были вполне обоснованы. У тебя был какой-то повод для тревоги, о котором ты мне не рассказала. Хочешь сказать, не скрываю ли я чего-то? Нет, не скрываю. Было 8:00 утра. Хайди должна была быть в это время дома. У нее горел свет, но она не отзывалась. Мне показалось, что это достаточный повод для беспокойства. По-моему, когда ты мне звонила, ты не сказала, что у нее горит свет. Кэт стала проявлять признаки раздражения. Да я не помню дословно, что я говорила. Я встревожилась и обратилась к тебе за помощью. Думаю, многие согласятся, что у меня хорошая интуиция. Ладно, с этим разобрались. Еще одно. Ты сказала, что хотела поговорить с Хайди о Тайлере. Случилось нечто из ряда вон выходящее? Я заметила, как Кэт немного напряглась. Но мне показалось немного странным, что ты назначила встречу на ее выходной день, да еще и на раннее утро. Кэт провела рукой по волосам и нехотя призналась. Да, ты права. Кое-что действительно произошло. В последнее время Хайди стала относиться к своей работе не слишком внимательно. Как я уже говорила, она стала какой-то рассеянной. Мне казалось, что она уделяет Тайлеру меньше времени, чем следовало бы. И мне хотелось поговорить с ней об этом. Встает она рано, так что ничто не мешало мне назначить разговор на утро. Я не хотела, чтобы этот вопрос целый день висел у меня над душой. Но почему именно воскресенье?